Владимир Крупин. Рассказ «Бумажные цепи». Читает Кирилл Радцик. С годами все обостреннее вспоминается детство. Особенно Новый год. Елочных игрушек у нас было мало, терялись куда-то. Вот была картонная курочка, бронзовая, с крохотным красным гребешком, а принесли из чулана коробку с игрушками. Разбираем. Нет курочки. Клоун тут, самолетик тут, домик тут. Где курочка? Начиналось следствие. Старшая сестра вспоминала сама и заставляла всех вспоминать, кто в прошлом году разбирал елку. Кто? Никто не помнил. Ну и вообще никто не любил разбирать елку. Всем хотелось, чтобы она подольше постояла. Значит, родители. Но чтобы родители могли что-то сделать небрежно, такого и подумать было невозможно. Потерянная курочка становилась все дороже именно от того, что была потеряна. «К соседям ушла. На соседский сарай, — говорила мама. — Там несется. Ничего, к Пасхе вернется. Без яиц не останемся, не переживайте». В заботах о новой елке курочка забывалась. Да если бы она и не пропала, все равно надо делать новые игрушки. И фонарики, и цепи, и снег, и флажки. Оказывается, отец уже приготовил старые газеты, пузырек клея, кисточку, краски. Все хотели клеить кисточкой. Ссорились. Но мало-помалу налаживалась работа дружной бригады. Мама стригла газеты на длинные узкие полоски. Их, с одной стороны, покрывали разными красками или тушью. Они быстро сохли. Их резали на равные частички. Ну, это для цепей. На фонарики — тетрадочную бумагу. Для снега жертвовали разноцветные промокашки. Первое кольцо для цепи склеивалось сразу. Второе, в виде полоски, продевалось в первое, потом тоже склеивалось. Ну и так далее. Подбирали цвет, чтобы не было подряд двух красных колечек или двух синих. Клея к этому времени не оставалось, и вместо него пользовались вареной картошкой. Ну, хорошо бы, конечно, сделать клейстер из муки, но если можно картошкой, то зачем тратить муку? Мама доставала со дна швейной машинки «Зингер» шпульку ниток. Шпульку раскручивали, сматывая с нее столько нитки, чтобы ее хватило на несколько раз от стены до стены. Это для гирлянд с фонариками и флажками. Гирлянды возносились на свои места самыми первыми, еще до появления елки, чтобы потом ее не потревожить. А цепи, копящиеся около стола шуршащей грудой, все удлинялись и удлинялись. И уже мне казалось, что хватит. Нет, старшие продолжали трудиться. Ну, значит, и я с ними. Младшие засыпали прямо за столом. И на другой день, в последний день старого года, все еще делали цепи. Но уже без нас, старшим братом. Мы шли на лыжах за елкой. Брат по-мужицки затыкал топор за ремень телогрейки, мне доверял только санки. В лесу, в его тихом белом сиянии, ожидающем восхождения солнца, елочек были целые заросли. «Эту возьмем!» — кричал я, хватая ту, которая ближе. Снег осыпался с ветвей, елка радостно зеленела. Любая елка казалась мне красавицей. Мало того, я любую жалел и желал всем елочкам счастливого Нового года. «Маленькой елочке холодно зимой», — говорил я. «Из лесу елочку надо взять домой. Давай побольше наберем», — предлагал я брату. Брат взглядывал на меня с непонятным мне интересом и все искал и искал единственную из десятков самых разных. Уже и солнце восходило, уже и я замерзал и хныкал, а брат все продолжал поиски. Наконец решался. Но уж зато и елочка у нас была. Ровно под потолок, шатериком, веточка к веточке. А запах? Будто брат и запах выбирал. Запах слышался уже в сенях. В чулане же находили прошлогоднюю крестовину или делали новую, устанавливали елку в крестовину, крепили и начинали наряжать. Младшие улепляли игрушками подол елочки, мне доставались ветки повыше. Маме еще повыше, брат залезал на табуретку и украшал самый верх. Сестра подавала ему игрушки и командовала. Отец осуществлял общее руководство. Начинали окружать елку цепями. Осторожно, чтобы не порвать, подавали брату. Он закреплял первое колечко на лапку у звезды, потом переставлял табуретку, принимал от нас волны бумажной цепи, которая серпантинной спиралью опоясывала разноцветное зеленое чудо. Доблесть была в том, чтобы цепь нигде не разорвалась. Конечно, можно было бы и подклеить, но лучше сразу и целиком. Если кто попадал между елкой и цепью, работа останавливалась. Попавший вылезал на свободу. «Ой, не хватит!» — переживала сестра. «Ой, давайте реже окружать!» Но реже не хотелось. Потому что когда много таких цепей, то вся елка становилась кружевной. И всегда все сходилось в самый раз. Последнее колечко укрепляли на ветке у самого пола. «Это как пельмени. Стряпаешь, стряпаешь», — говорила мама. «И боишься. Вот мало будет, вот лишнее. А всегда выходит точно». Мы любовались елкой. Отец начинал рассказывать, какие елки были в его детстве. Ну, мы это, конечно, слышали. Еще бы ему не помнить. Делали фактически для него одного. Он был один сын, а кроме него 10 сестер, наши тетки. «Один раз тятя поехал на белорецкую ярмарку», — начинал отец. Ну, мы уже знали, о чем будет рассказ. О французской булке. Но с радостью слушали. Таких булок мы не едали. «Поехал и привез всем калачей, сушек. А мне еще отдельно французскую булку. Бабушка говорит: съешь, Колюшка, половинку сейчас, а вторую половинку на завтра». И разрезала булку. А мне это так обидно показалось. Говорю: «Зашивай! Зашивай», — говорю, — «и все». И она, что вы думаете? Она: «Зашила!» — кричали мы. «Барином рос», — говорила мама. «Нечего говорить. Барином». «Да», — довольно хмыкал отец. «Мне ногами до 5 лет не давали ходить. Все на руках таскали». «Так уж до 5», — сомневалась мама. «Ну, до 3», — сбавлял отец и вспоминал дальше. «А у нас в деревне были микадёнки. Ну, прозвали по отцу. У них отец пришел с японской войны и все время говорил: „Микадо, Микадо“. Ну, это японское слово». «Это император», — говорила сестра. «Семья большая. Звали детей микадёнки. У них был японский фонарь. Ох, они им хвастались. Их тоже выслали. Ну, их раньше. Успели собраться. Ну, может, фонарь сохранили. А нас выслали не минуту на сборы. Все бросили. Игрушки пропали. А в Сибири игрушки делали из шишек. Вот навешаем кедровых, а потом орешки щелкаем». «Ой, а корова!» — вскрикивала мама. «Отец пойло приготовил?» «Так точно. На моей фабрике ни одной забастовки». Вот как нас елка увлекла. Даже про корову забыли. А у нее скоро будет теленок. К ней надо чаще ходить. Ну, как же не хотелось уходить от елки. Раньше мы наперебой, напередир, как выражалась мама, старались завоевать право нести фонарь, идти с мамой или с отцом давать корм корове, поросенку, курам. А сегодня маме пришлось назначить себе спутника. «Нет добровольцев?» — спросила она и поглядела на елочку. «Ну, конечно. Где ж корове против елки?» Да. Но оставалось в деле украшений еще одно — снег. И оставшуюся цветную бумагу и промокашки резали мелко-примелко. Потом в большом блюде этот снег — название конфетти мы узнали позже — этот снег перемешивался. Брат опять залезал на табуретку, я на вытянутых над собой руках держал блюдо, брат пригоршнями черпал из него и обдавал нашу елочку как будто дождем. И последние заскребышки взлетали над нами и падали нам на головы, на плечи. «Ой!» — пищала младшая сестренка. «Ой, на реснице сидит! Ой, ой, тихо! Ой, упала!» И она начинала реветь. Младший брат пытался водворить снежинку на реснице сестренки, но тут возвращалась мама, мы ужинали и начинали ждать Новый год. Не только конфетти, все будет позже. Будут папиным, маминым внукам, нашим детям, дорогие заграничные елочные украшения, мигающие электрические гирлянды, шагающий игрушечный Дед Мороз, луноход на батарейках, трещащие, похожие на взаправдышние автоматы и настоящий Дед Мороз, приносящий в оплаченное время оплаченный подарок. Все будет. И уж, конечно, съедобные подарки будут другими. Фрукты, шоколад, конфеты всех мастей. Нам бы в детство такие конфеты, — недавно сказала сестра. Мы бы из этой серебряной фольги резали снег. Да уж. Вспомнили мы свои тогдашние подарки в пакетах из газет. Печенюшка, конфеты-подушечки, булочка. Пакеты вышли из моды, началась новогодняя упаковка из полихлорвинила в виде матрешки, сундучка, царь-пушки, золотого ключика, а то и вовсе в виде башни. Но все-то мне кажется, что у нас было больше радости от Нового года. Больше. Мы сами созидали его, сидя у керосиновой лампы, тычась от усталости носом в стол и все равно ни за что не уходя, пока не будет полночь, пока не наступит этот щемящий, так томительно ожидаемый и тут же исчезающий миг. Разве можно уйти спать, провалиться в сон? Да ни за что. Мы сидели, глядели на елку, кое-что еще подправляли на ней, каждый раз обсуждая, как будет смотреться перецепленная игрушка на новом месте. «Ты от порога посмотри! Ты близко смотришь!» — говорила сестра. Старший брат брал в руки лампу, и мы торжественно обходили елку вокруг. «Хороводы завтра!» — строго говорила сестра. «Сейчас морской бой или в города?» «В пуговки!» — хныкал младший брат. Он уже совсем-совсем засыпал. Младшая давно спала. Первое свое стихотворение я написал именно в новогоднем ожидании. Растет история, и вот мы вместе с ней растем, и пусть войдем мы в Новый год, как в новый дом войдем. А на утро так ликовало солнце, как будто тоже понимало, что надо жить в новом году по-новому, оставляя в старом все плохое. И хотя мы по-старому ломали лыжи, бросаясь на них с Красной или Малаховой горы, по-старому обмораживались, но все равно счастье продолжалось. Дома нас ожидала елка, и ее запах соревновался с запахом свежей стрепни. О, эти мамины плюшки, ватрушки! Это зимнее мороженое молоко, эти пестрые пузырчатые блины! Самое загадочное, что на следующий год бронзовая картонная курочка находилась, и мы спорили, где ей лучше жить на елке. Ей на смену терялся домик, потом он тоже находился. И всегда-всегда делали бесконечные бумажные цепи, оковывали ими елочку. И вот я, понимающий, что в моей жизни все прошло, ну, кроме заботы о жизни души, думаю теперь, что именно этими бумажными цепями я не елочку украшал. Я себя приковывал к родине, к детству. И приковал. Приковал так крепко, что уже не откуюсь. Многие другие цепи рвал. Эти не порвать. И не пытаюсь. И счастлив, что они крепче железных. Правда, крепче. Ведь детство сильнее всей остальной жизни. Мы читали рассказ Владимира Крупина «Бумажные цепи».